забыться песни той давняе весны на Муромской дорожце. Стояли три сосны, теперь могу признаться, тады почал кахать тебя без неякой клеткой. Не мог я Thank you. теперь пришла зима. Песни ты цвела,